К утру я выматываюсь настолько, что ставлю вождение на автомат и плевать на все изгибы. Дрон научной работой занят, считать число толчков на единицу времени. Его можно понять, в башне делать сейчас абсолютно нечего. Серчо, узнав об этом, дает ему задание проверить местность на активность, тщательно и плотно. Дрон за это берется, хотя и без энтузиазма, а я все за Серчо переживаю. Не спавший ведь, бедняга, сидит, страхует нас. А дрон кое-что интересного нашел. Материальных очагов нет, но поле сильное и к нам недружественное, конкретно к нам. Может, оно наведено издали, а может, из незапамятных времен здесь висит. Никто из нас сказать не может. И приходится просто примириться с фактом. Смена. Перо ко мне лезет, а на щеке синяк красуется. Последствия этой ночи. Плохо, видать, пристегнулся к койке. Меняемся. Я отползаю вглубь, пытаясь парировать толчки и броски пола. Такой качки я давно не имел возможности ощущать. В жилотеке все спокойно настолько, насколько это возможно. Заползаю на свою лежанку и кругозора ради в стеклоблок смотрю. Там однообразная каша красного и желтого цветов, а изредка через нее и небо прорывается, мутное и серое. Я так и заснул, безо всяких препаратов. А проснулся часов через пять. За окном благодать Божья. Ни ветра, ни мутности в воздухе, до горизонта дюны или барханы, словом, кучи песка. И из них изредка жесткие элементы торчат, глина ссохшаяся. Цвет у них золотой и сумрачный, а в небе правильные ряды облаков вдаль уходят, и выглядит все достаточно мрачно. В отсеке обед. По этому случаю скорость сброшена, и банки консервов не прыгают, как бывало, по столу, а стоят спокойно, только медленно кренятся вместе с ним туда-сюда. Но все равно, даже в таких спокойных условиях, я ухитряюсь попасть вилкой вместо куска ставриды в масле в руку знахаря. Его тонкая душа не выдерживает, и он просит остановиться вообще. Перо тормозит, и знахарь тыкается носом в стенку ЦП. Новая порция охов и стенаний. Но она стихает, и все сидят и наслаждаются неподвижностью пола и стен. Серчо сидит, подперев рукой опухшее лицо, и решает проблему. С одной стороны, надо поскорее выбираться из этой песочницы, а с другой, хочется хоть немного отдохнуть от тряски и раскачиваний по этим барханам. Наконец выбрал. Час отдыха и проверка матчасти. Сергей, сеанс связи с базой. Мою систему проверять нечего. Она в работе. Лезу я в башню, там дрон. Он датчик системы обзора на максимальных уровнях гоняет. А во внешних микрофонах ветер чуть-чуть посвистывает. То дунет, то утихнет. Я беру наушники и лезу в отсек обратно. Сижу и слушаю этот шум. Весьма приятный тон. Минуты три я так молча кайфую. А потом вдруг осознаю, что ветерок уж очень периодичный и каждый раз одной и той же мелодии свистит. Пока я это перевариваю, новые звуки в шум вплетаются. Теперь это уже не мелодия, а фраза на языке непонятном. Согласные звуки шуршит осыпающийся песок, а гласный ветерок провывает. Тон спокойный, размеренный, гипнотический какой-то, прямо в душу лезет. Даром, что языка не знаю. Я, прямо не снимая ушей, добираюсь к ЦП. Там Сергей на базу передает, что у нас датчики понаписали. И включаю магнитофон. Затем откручиваю кассету назад. Записалось. я, признаться, сомневался. Я еще раз для верности троекратное повторение записываю, затем стоп. А Сергей с удивлением на мои манипуляции смотрит. Я ему ничего не говорю пока, а просто включаю звуковой фон. А наушники, наоборот, выключаю. Мне еще уши пригодятся. Мои уши-то. Теперь, если это и вправду заклинание, то мы от него защищены. А запись, ее хоть сутки крути, вреда не принесет. Лезу к Серче и докладываю о новом повороте судьбы. Серча запись слушает, а потом, сдержанно одобрив мои действия, подзывает Чисимета и предлагает магнитофонные наушники ему. Тот слушает, и лицо у него меняется примерно в такой последовательности. Внимание, испуг, обреченность, удивление и радость недоверчивая, наконец. Уж и запись кончилась. А Чисимет все еще сидит, рот раскрыл. Серджи с него, как с чего-то неживого, наушники снимает и тоном следователя спрашивает. «Этот язык тебе известен, ведь так? Так давай, разъясни, что за голос это и чего он несет?» Чисимет рот закрыл, но сидит молча. Серджи его взглядом сверлит. «А я только дивлюсь». Как такой взгляд выдержать вообще можно? Вообще я Серча побаиваюсь, а когда он еще и вот такой... Чисимет. Для тех, кто языка этого не знает, голос не опасен. Но я, услышав его, должен был потерять всякий разум, вылезти сейчас отсюда и идти по пустыне. А что дальше было бы, я и гадать боюсь. Я не знаю, почему я еще сохраняю рассудок. Вся эта тирада идет под бледное лицо и подрагивающую челюсть. Нам, Серчо, такая информация тоже не в радость, и Серчо за решением в карман не лезет. Отдает приказ трогаться вперед, и опять пол под ногами ходуном ходит. В жилом отсеке пятиминутка для избранного круга. Серчо, Керит, Чисимет, знахарь и я в качестве свидетеля, которого вовремя не прогнали, а потом стало не до него. Речь идет о вреде излишней скрытности, говорит Серчо. Я бы попросил вас, взгляд на посольство, впредь заранее сообщать сведения о всякого рода затруднениях в пути, о которых известно хоть что-то. А то, глядите, с кем мы ночью столкнулись, знаете, а молчите. Вот сейчас поющие пески, та же ситуация, пока обошлось, а дальше? Но что скажете? Рыцари начинают быстро перепираться между собой, опять же на своем языке. Но Серча это пресекает. «Сразу давайте...» Я и так к вам без особого доверия отношусь, а теперь вовсе за нежелательных пассажиров считать начну. Со всеми вытекающими мерами.